но звуки стрельбы привлекли и другие патрульные суда, которые тоже погнались за нами. Сбросить хвост так просто не получалось. Корабль даже с моим ветром был достаточно тяжелым. Я приказал осмотреть трюм и выкинуть все ненужное. Ненужного было очень много, сотня бочек с рыбой. И как мы это все не учуяли, сразу же поплыли быстрее. Но корабли дозора все равно виднелись на горизонте. Плюс они появлялись не только сзади, но и в стороне правого и левого бортов. Стало понятно, что нас куда-то ведут. Следовать по их курсу не хотелось, в ближайших островах нас, скорее всего, уже ждут. Мы не оторвемся от преследования просто так. Предлагаю свернуть на Калм-Белт и проплыть его. Ты сумасшедший. Это судно не оборудовано камнями кайросики внизу. Кричала на меня Мариша. Либо Калм-Белт, либо нас загонят и поймают. Глава 6. Здравствуй, дедушка Ромео. Какое у тебя все же ужасное имя. Так получилось, что я сбежал из морского дозора, а если быть точнее, то из нижних камер, куда меня упрятали ждать своей смерти. Попал я туда из-за одного представителя знати, которому выбил почти все передние зубы. Мья-ха-ха-ха. Обычно они отзываются на Тенрюбита. Такие себе говнистые и противные люди. Просто на следующий день меня должны были казнить, а я уверен, что для тебя живой внук гораздо важнее мертвого, поэтому и устроил побег. Тихонечко вырубал и обходил посты, иногда просто проходил мимо них, будто так и надо. Пробрался в город неподалеку от нашей базы, угнал там рыбацкую шхуну. И это все я сделал благодаря твоему обучению, спасибо. В попытках оторваться от преследования заплыл на Калм-Белт, но ты не бойся, как заплыл, так и выплыл уже в другом океане, а не на Гранд-Лейне. Я чего собственно пишу, скоро должны объявить награду за мою голову, так что ты не волнуйся, никакой ошибки там нет. С любовью, твой непутевый внук Ромео Иглис. Боже, какое ужасное имя. Вот, балда, вот, балда, надо было тебя в детстве чаще пороть. Плывем, как и сказал Ромео, вариантов у нас все равно нет. Поддержал меня Никас. После него дал свое согласие и Дэвид. Марише же оставалось только недовольно зыркать на меня и проговаривать, что мы те еще самоубийцы и после смерти обязательно меня удавит еще один раз, чтобы неповадно было такие предложения оглашать. Я сверился с Этерналпасом, который нашел на этом корабле, указывающим путь к острову Рас, и немного скорректировал курс, так как Рас находится рядом с Калм-Белт. Никас, Дэвид, перенесите пушку из носа судна на заднюю часть и начните уже наконец отстреливаться в ответ, крикнул я, подавая в воздух в паруса. Есть, дружно ответили они. А ты, Мариша, прекращай рефлексировать и становись за штурвал, мне одному сложно заниматься подачей воздуха и управлением судна. Наконец ответный обстрел начался, а то уж больно надоела игра в одни ворота. Никас и Дэвид даже пару раз попали по нескольким кораблям. К сожалению, ядер было маловато, не хватило и на час стрельбы, поэтому вскоре ребята просто скинули пушку в море, как совершенно ненужный и лишний груз. Через 6 часов произошла смена на месте рулевого, теперь там стоял Дэвид, ибо Мариша устала и просто уже вырубалась, а он после окончания обстрела успел немного поспать. Стальные нервы, ибо спал он, когда за нами была погоня из 8 кораблей, ведущих непрекращающийся огонь. Я же себе такой роскоши, как сон, позволить не мог. Через день усиленного надувания паруса с помощью моего ветра, мы увидели на горизонте остров. Это был Рас. Это значило, что скоро мы избавимся от погони. Через пару часов вода за бортом полностью перестала двигаться, а ветра, не считая моего собственного, не было. До Калм-Белт мы все же доплыли. Конечно, под звуки выстрелов и ударов ядер в воду недалеко от нашего корабля, но доплыли же. В самом Калм-Белт мы смогли сбросить хвост из дозорных. Не все корабли спешили заходить в пояс спокойствия, а те, кто все же осмелился на это, сильно отставали от нас на тяге только одних винтов. В поясе спокойствия было очень страшно. Все время казалось, что сейчас из воды выглянет огромный морской король и случайно прихлопнет нас. А когда на горизонте вылетали гигантские рыбы, я резко начинал сидеть и молиться всем богам, чтобы они не заинтересовались нами. То ли мои молитвы были услышаны, то ли нам попадались исключительно сытые короли, но мы смогли миновать Калм-Белт живыми и здоровыми. Кроме, конечно, вымотанных нервов. Когда я почувствовал первые дуновения природного ветра и осознал, что Этерналпас сломался из-за выхода с территории Гранд-Лейна, то сказал ребятам, что дальше они сами, а я спать, не слушая никаких вопросов и пожеланий, лег прямо на палубу и уснул. Проснулся я поздно ночью, укрытый каким-то пледом. Тело было не очень довольно на выбор места сна, но других вариантов и вовсе не было. Перевернувшись на спину и потянувшись до хруста, увидел потрясающее звездное небо, на котором не было ни единого облачка и ярко светила луна. Мья-ха-ха-ха, оторвались и проплыли. Мья-ха-ха-ха, оторвались. Мья-ха-ха-ха, радовался я тому, что нам удалось оторваться от погони и выжить в Калмбелт. Мой смех разбудил двоих, спящих рядом со мной, людей. Ими оказались Дэвид и Мариша. Никас в это время нес ночное дежурство. Все равно надо было их будить. Нам предстоит серьезный разговор. Готовьтесь, а сейчас я хочу кушать. Не брал ничего съедобного в рот несколько дней. Ужас. Наконец, утолив свой голод, я начал говорить. Итак, нам удалось сбежать от лап морского дозора вообще и в частности от смерти на последующий день заключения в камере. Что мы будем делать дальше? Или лучше сказать вы, конечно же путешествовать, как и хотели, ответил Никас. То есть мы будем вместе это делать, спросил я. Ага, в одной команде. Так шанс, что наше путешествие закончится не начавшись, будет куда меньше. С Никасом и со мной все понятно. А что решите вы, ребята? Обратился я к Дэвиду и Марише. А вам кок на корабле случайно не нужен? Просто я знаю одну подходящую кандидатуру. Слушай, зачем ты вообще поперся с нами? Мог ведь остаться на базе и жить себе спокойно, а сейчас ты беглый дезертир и преступник. Оно того стоило? Спросила Мариша. Так вы же мои друзья, произнес Дэвид и взглянул на каждого из нас, а друзей не бросают. После этих слов я кое-что переосмыслил о Дэвиде. Нет, мысль вертелась еще под базой дозора, что он настоящий товарищ, но там я был больно занят, чтобы обдумать ее. И сейчас понимаю, что Дэвид, пожалуй, один из тех людей, которым я больше всего могу довериться. После нескольких секунд тишины, я поблагодарил его за то, что полез нас спасать. Он даже немного засмущался от искренности моих слов. Осталась ты одна, Мариша. Что с тобой делать? Высадить на следующем острове? Или подвезти куда-то конкретно? Да не дави ты на меня, Эйглис. Присоединюсь я к вашей команде, присоединюсь. Все равно деваться некуда. Только я ни за что не буду пираткой. Спасибо за великое одолжение, Мариша. А тогда кем мы будем? Спросил Никас. В революционеры пойдем? Так я их недолюбливаю. Они деда моего убили. Искателями приключений, предложил я вариант, всяко лучше простых дезертиров. Ага, согласился со мной Дэвид, а на что мы будем жить? Предлагаю грабить, не успел я закончить фразу, как был перебит. Я же сказала, что не хочу быть пираткой. Предлагаю грабить других пиратов, все же завершил я свою мысль, у них-то наверняка завалялось золото. Ладно, но только пиратов, все же согласилась со мной Мариша, и мы что, будем просто так слоняться по свету в поисках приключений? Как-то это глупо без всякой цели. Ага, дружно ответили мы с Никасом, а кто мешает тебе заниматься своей собственной целью? Кто мешает тебе стать такой же сильной, как твоя мама, или даже сильнее нее? Ты думаешь, что у нас нет других целей, кроме желания путешествовать? Ты ошибаешься, я еще мечтаю о том, чтобы стать самым свободным человеком в этом мире, и я им стану. Добьюсь такого уровня силы, что потревожить меня лишний раз будет очень глупой затеей. Мья-ха-ха-ха. О, хорошая цель, поддержал меня Никас. Я подумаю об этом, ответила Мариша. После этого мы разошлись, ребята легли спать, а я остался на ночное дежурство. В голове сейчас витало множество мыслей. Например, была надежда, что дозор считает нас погибшими в Калмбелт, поэтому не будет назначать за головы награды, но ориентировку другим базам точно отправит, так что мертвым все равно долго не быть, спалимся где-нибудь по пустяку. Также я удивлялся столь крутому повороту в своей жизни. Недавно мог гордо носить плащ с надписью «Правосудие», а сегодня носители такого же плаща будут пытаться меня пристрелить. Забавно все это. А еще я вернулся обратно на Саутблю, поэтому родина встречает меня в новом образе. Мья-ха-ха-ха. Главное деду не попасться, а то не посмотрит на возраст и надерет уши или даже задницу ремнем. Надо бы ему письмо отправить, с помощью почтовой чайки. Хм, а я ведь даже доволен тем, что смылся из дозора. Теперь точно никто не будет командовать мной, и можно свободно плавать с острова на остров, а не следовать какому-то маршруту. Наконец-то начну изучать этот дивный мир приключений и загадок. Только сильнее надо стать, ибо вице-адмирал показал, что я ничего в бою не стою против по-настоящему сильных людей. привык за полгода сражаться только с отребьем на первой четверти Грантлейна. Уже забыл, что в этом мире есть монстры с нереальной силой. Спасибо, Камил, что напомнил. Глава 7. Капитан, шхуна на горизонте, крикнул пират из Вороньего гнезда. Отлично, курс прямо на нее. Сегодня у нас будет улов, помойные крысы. Капитан, шхуна сама плывет в нашу сторону. Что, улов сам плывет к нам? Судьба сегодня явно благосклонна к нашей команде. Довольно оскалился капитан пиратов, приготовиться к абордажу судна. Когда до шхуны оставалось совсем чуть-чуть, пираты увидели на ней всего 4 членов экипажа, почти все дети, почему-то одетые в форму дозорных, даже плащи офицерские имелись. Это немного насторожило пиратов, но идея легкой добычи взяла свое, поэтому они с нетерпением дожидались сближения корабля. Но первыми на корабль противника прыгнули не они, первыми на их корабль запрыгнула 4 экипажа шхуны. Связать и обобрать их всех, отдал приказ капитан, развеивая непонятную тишину, установившуюся после прибытия гостей. «Спорим, что большая часть нацелится на Маришу», произнес один из парней в форме дозорного. «Да ты глянь на их похабные лица, оно же почти как у тебя, когда речь заходит о чьих-то ножках или трусиках, тут и спорить не надо, чтобы знать результат», ответил ему златоглазый и самый высокий из четверки, уклоняясь от удара топора. Члены пиратской команды кинулись на легкую, по их мнению, добычу. Большинство нацелилось на молодую девушку, как и предполагали члены ее команды, но первый же пират, который хотел ее схватить, полетел с криком за борт. Остальные пираты не успели разглядеть ни одного движения девушки, но то, что оно было, давало понять сабля, недавно бывшая у плавающего сейчас в море пирата. Большинство пиратов остановилось, в их головах возникла мысль, что если девушка и правда офицер дозора, как и другая тройка ребят, то у них, возможно, возникнут серьезные проблемы с их поимкой и пленением, если оно вообще удастся. Но были и те, что без всяких мыслей с саблей наголо кинулись к девушке и через пару секунд упали с кровоточащими ранами на телах и выбитым оружием. Оставшиеся пираты взглянули на товарищей девушки в надежде на то, что они окажутся слабаками, но увиденное им не понравилось, очень сильно не понравилось. За то время, как они были отвлечены девушкой, ее товарищи разделались почти со всей командой, на ногах стоял только капитан, но и он выглядел не очень. Тут он рывком сократил расстояние с одним из парней, свернул ему руку и приставил кинжал к горлу. «Чертовы дозорные, если вы не сдадитесь, я убью вашего товарища», — сказал капитан пиратов. «Подумать только, устроить на меня такую ловушку. Ха, я становлюсь известным человеком в этом море, но вам меня не пленить, пока ваш товарищ у меня. Ха-ха-ха. Нет, Дэвид, что мы будем делать?» — наигранно произнес один из свободных парней. Он же может его убить в любую секунду. «Постоите или же все же не может, а давайте проверим», произнес находящийся в плену дозорный и насадился своей шеей на кинжал пирата, отчего последний в шоке отпустил руку, удерживающую его. «Он это сам сделал, я не хотел его убивать», начал оправдываться пиратский капитан, он сам напоролся на кинжал. Но его слова были перебиты конвульсиями только что убитого дозорного. Затем мертвый дозорный с кинжалом, торчащим в шее, начал медленно подниматься, теня руки в сторону пиратского капитана. «Мозги! Мне нужны твои мозги!» Бум! Пират потерял сознание и упал. «Какие-то слабые тут пираты, от обычных шуток теряют сознание», — произнес я, вытягивая из шеи кинжал. «А кинжал хорошенький, оставлю его себе». Фокус с задержкой внутри себя объектов заключался в том, чтобы уплотнить воздух на месте удара, так кинжал не выпадет из тела сразу же. Думаю, что и пули, если постараюсь, смогу так останавливать. «Балбесы, хватит маяться дурью, лучше помогите связать пиратов», — прикрикнула на нас Мариша. «Когда-нибудь она дождется шутки про вечные месячные с ее характером. Итак, товарищи пираты, мы пришли вас грабить, если не будете мешать процессу, то, возможно, оставим вам что-то кроме голых стен и пола. Всем все ясно?» Судя по выражению лиц пиратов, ясно им не было. Похоже, не могут понять, что их сейчас грабят дозорные, хоть и бывшие. Или они удивлены тому, что я вытащил кинжал из шеи, а на ней самой нет никаких ран. Возможно и подобное. «Кстати, кто у вас навигатор?» «Ты?» «Отлично. У меня есть пару вопросов к тебе. Где у вас на корабле карта и компас?» «Ясно. А в какой части моря мы примерно оказались?» «Да знаю я, дурья башка, что в Саутблю, острова рядом какие есть. Патрули дозорных? Нет, вообще отлично. Наконец я узнал наше примерное местоположение, а то четвертый день уже плыли не зная куда, пока не встретили этот пиратский корабль. Ближайшим к нам островом был Батерилла. Его название мне ни о чем не говорило, зато о нем поведал пиратский навигатор. Остров был по сути дела тропическим раем. Всегда жаркая погода, песок, пальмы и зубастое ополчение. Именно из-за последнего пираты туда и не совались. А вот нам, чтобы отдохнуть и привести себя в норму, самое то. Надо лишь переодеться, ибо одежда дозорного слишком приметна. Следом пошел расспрос уже всей команды о пиратах и просто преступниках с высокими наградами, сейчас находящимися в Саут-Блю. За чуть больше года времени моего тут отсутствия, никаких новых и могущественных лиц не появилось, по крайней мере, если верить словам пиратов. А не верить им причин не было. Узнавал я это по той причине, что из этого моря выйдут несколько членов худшего поколения. Точно помню, что Саут-Блю считалась родиной Кида и Бонни. К слову, последнюю я, возможно, заочно знаю. Помню, что она в манге очень бурно реагировала на пленного Куму и обещала за это отомстить. А у нашего короля-революционера была младшая сестра, которая на публике не появлялась. Кстати, за капитана этих пиратов тоже была назначена награда в 5 миллионов белли, но получить ее нам все же не удастся. Хотя, если переодеть Маришу под мальчика и приделать ей усы под носом, то, возможно, что-то получится. Марише идея не понравилась, она не могла понять, почему именно ей надо переодеться, а не кому-то другому. Мне же отвечать, что, если она обмотает грудь тугим бинтом, будет вылитым пацаном только с длинными волосами, было неохота. Жить хотелось со всеми зубами. Поэтому, обчистив корабль, забрав из него все ценное и выбросив в воду не очень ценное чисто из природной вредности, мы оставили связанных пиратов на палубе. Может, кто-то их найдет, пока они не освободятся, и сдаст дозорным. Улов наш был довольно скуден. Около сотни тысяч белли деньгами, немного золота, пара пушек с несколькими ящиками ядер к ним и провизия. Также забрали все оружие пиратов. Вдруг кому продать получится. Нам бы еще корабль нормальный раздобыть, но этим займемся после приведения себя в порядок. С компасом и картой Саут-Блю плавание стало гораздо лучше. Теперь у нас хотя бы был какой-то курс. Путь до острова Батерилла занял чуть больше 12 часов. Ох, как же незаменим мой фрукт, когда надо быстрее добраться куда-то. В порту оставлять корабль мы не стали. Посадили его на мель с другой стороны острова. В самой Батерилла действительно все цвело и пахло. Большую часть острова занимала гора, на которой росли непроходимые джунгли, лишь небольшой клочок земли люди отвоевали для города и посевов. Мы в вечернее время, одетые в плащи, которые скрывали форму дозора, отправились в городок. Город был красив и даже вечером в нем кипела жизнь. На нашу компанию, конечно, косились. Все же выглядели мы странно, но никаких вопросов и действий не предпринимали. Первым делом мы заскочили в магазин за новой одеждой. Мариша на одну себя потратила половину нашего бюджета, при этом купила только блузку, юбку в пол и босоножки. Мы же с парнями закупались на оставшиеся деньги, поэтому и выглядели как бомжи. А самое поганое то, что на обувь нам не хватило денег, поэтому на нас были шорты, футболки и сапоги, которые остались еще от формы дозорных. Наш наряд явно смешил публику, но издеваться лезть никто не стал. Все мы были вооружены. Надо бы сфоткаться на память, чтоб потом смотреть и смеяться над собой. Следом мы зашли в ломбард, попробовать сдать золото и оружие. Сдать получилось, но меня не покидало ощущение, что нас там крупно нагрели, так как в ценах никто не разбирался, а торговец довольно скалился. Когда мы уже покидали его магазин, он заявил, что всегда будет рад видеть контрабандистов. «Когда мы успели стать контрабандистами?» – спросил Дэвид. «Похоже, в тот момент, когда сдали ему золото и целую кучу оружия», – ответила Мариша, – «сколько он заплатил?» «Я прослушала». «150 тысяч», – ответил я. «Круто, возвращаемся в магазин, мне нужно еще много всего накупить. Похоже, нашей команде богатой никогда не быть. По крайней мере, пока Мариша не закупит всего того, что ей надо. Эй, нам надо еще найти место для сна, желательно на неделю вперед, и поесть. Только потом можешь идти по магазинам. КХМ, Ромео, мне бы тоже закупиться местными специями, все же они отличаются от острова к острову и такую возможность упускать не стоит». Тяжело вздохнув, я поделил полученные деньги на 4 ровные части, раздал их, оставив одну долю себе. Все же теперь мы команда, и пиратов били и обносили вместе, так что все честно. Немного подумав, отдал из своей доли по 5000 Дэвиду и Марише. Первый покупает что-то для команды, а вторая, она девушка. Пуф, пуф, пуф, да сколько же их тут, убегая от толпы дозорных, спросил Дэвид. Много и нас снова окружают, крикнул Никас. Я же в это время обещал себе, что наведаюсь через годик к держателю местного ломбарда, так как он по неясной причине навел на нас дозорных. Прямо в наш номер, снеся двери, нагрянуло десяток членов дозора через день после заселения. Они потребовали сдаться в руки правосудия и обозвали контрабандистами. Не помню я, что по уставу дозорные еще занимаются и делами, связанными с контрабандой. Тут каждое королевство должно само выкручиваться. Конечно же, никто из нас сдаваться не хотел. Благо мы тогда сидели все в одной комнате и играли в карты на пост капитана команды. Хорошо, что дозорные помешали игре, я проигрывал. Мья-ха-ха-ха, вы ошиблись номером, господа дозорные. Контрабандисты живут в следующем, недовольно покачал я головой. Дозорные поверили, то ли искреннее удивление помогло, то ли слишком юный вид. Прошу прощения, немного поклонился мне глава отряда, ох уж этот Ривер, третий раз так косячит. Когда они дружно вышли из нашей комнаты, при этом аккуратно поставив дверь на место, мы сразу же прыгнули в окно, выбираясь прямо на площадь возле гостиницы. К сожалению, она была окружена двумя десятками солдат, которые тут же навели на нас свои ружья. «Вы что, идиоты, прыгать в окно, не проверив, есть ли там засада?» — спросил я ребят. «Так ты первым прыгнул», — ответил мне Никас, как и мы все, поднимая руки по приказу дозорных. «Я и не отрицаю, что умом в последнее время не блещу, но ты-то, Никас, лучший выпускник нашего курса. Не стыдно? Заткнитесь, можно хоть сейчас без ваших глупых разговоров?» — спросила Мариша. «Но Дэвиду же нравится», — ответил Никас. «Хм, Дэвид, пока эти остолопы не догадались вас сковать, брось-ка на землю свои сосуды со специями. Но они стоят дорого. Я от пуль не пострадаю, в отличие от вас». После последних моих слов, он все же с размаху кинул свою заплечную сумку со специями прямо перед дозорными. «Идеально, а теперь легкий порыв ветра, который выглядит натурально, а не как сила фрукта, и готово». Дозорные вздохнули, получившуюся дикую смесь и временно стали неопасны. «Делаем ноги», — крикнул я и, подавая пример, начал бежать в сторону рынка. Силу фрукта я раскрывать раньше времени не хотел, дозорные сейчас знают, у кого находится логия ветра. Но на рынке почему-то было маловато людей, а после предупредительных выстрелов дозорных, вообще не стало. Ох уж этот бег с препятствиями и выстрелами в спину. Хочешь не хочешь, но жирком обрасти не сможешь. Мья-ха-ха, ты чего опять, как дурак смеешься? Спросила на бегу Мариша. Да никто из вас капитаном не стал, вот я и рад, потому что из меня получился бы отвратный подчиненный. А почему за нами вообще дозорные пришли? Спросил Дэвид. Остановись и спроси у них, Дэвид, ответил Никас. Может, поведутся на твою благовидную внешность и ответит. Пуф. Пуф, пуф, сворачиваем в другую сторону, там есть тропа, ведущая из города. А почему мы вообще убегаем? Спросил я, можем же просто остановиться и побить их. Дурак, они же наоборот еще больше на нас людей натравят. Наконец, свернув в ту сторону, в которую хотела Мариша, мы уперлись в тупик. Есть тропа, говорила она, выйдем из города, говорила она, передразнивал Никас Маришу. А тем временем топот ног усиливался, пока у нас сзади не оказались дозорные. «КХМ, а почему вы нас преследуете?» Все же спросил Дэвид. «Вы обвиняетесь в доставке контрабанды на этот остров», ответил, похоже, главный из всех дозорных. «Но дозор не занимается такими делами». «Да, но нас нанял в частном порядке местный мэр, ему не нужны преступники на своей территории». «Ага, не хочет делиться своей территорией с бытом и деньгами», вставил фразу в диалог между дозорным и Дэвидом Никас, который подозревал всех власть имущих во всех смертных грехах. «Слушайте, а на каком корабле вы приплыли?» Поинтересовался я и для своих добавил, «Вы же не хотите больше путешествовать в пропахнувшем рыбой шхуне?» Судя по скисшим лицам товарищей, они явно не хотели возвращаться на тесную шхуну, где даже спать кроме палубы негде. «Дэвид, я тебя сейчас подброшу на крышу, а ты рассмотришь порт и скажешь, на каком судне они приплыли». Дэвид рассмотрел, дозорные приплыли на трех малых стандартных кораблях дозора. От его слов у меня вылезла улыбка на лице. «Будем грабить дозорных». Когда я уже почти сорвался в сторону целившихся в нас дозорных, меня дернули за шкирку и напомнили, что я хотел некоторое время быть ниже травы и тише воды. Я просто отмахнулся и ответил Марише, что не буду использовать то самое, поэтому шанс опознать нас будет мал. Я стремительно сблизился с дозорными, они даже не успели выстрелить по мне, надел кастеты и начал бить их. Среди них не оказалось хороших бойцов, поэтому в основном хватало и одного удара для выбивания из боя. Лишь их главному понадобилось целых два, но после второго он сразу отрубился. А часть дозорных, пытаясь попасть по верткому мне, наоборот мешали своим товарищам, даже ведя по ним дружественный огонь из ружей. Десяток дозорных были вырублены за 6 секунд. Обычными физическими тренировками я тоже не пренебрегал весь этот год в Маринфорде и базе Г2, поэтому и могу показать такой результат, но его до сих пор недостаточно для кого-то вроде вице-адмирала. Охота на пиратов и их припасенные сокровища, мне кажется, все больше и больше хорошей идеей. А теперь в порт, отожмем у них корабль. Дэвид, спускай оттуда. Я не могу спрыгнуть, произнес он очень тихо, еле услышали, я высоты боюсь. Что, но ты же полгода сидел в вороньем гнезде. Благо он решил стать у нас коком, которому никуда высоко забираться не надо. Я бы не назвал Дэвида трусом. Он самый нормальный из нас. Не такой отморозок, как я, Никас и Мариша. Да, последняя тоже отморозок, причем, как выяснилось недавно, еще и помешанная на силе. Хотя нельзя сказать, что и я не пытаюсь стать более сильным. Все же свобода и возможные будущие приключения как раз завязаны на силе, как командной, так и личной. Пришлось самому подняться к Дэвиду и спустить его на ручках. Вскоре мы угнали корабль, обезвредив на нем малочисленную охрану. А на следующий день с газетой пришли наградные листовки, в том числе и за наши головы. За меня давали 20 миллионов белли. Описали в газете, как очень опасного преступника, который пошел против мирового правительства, строил несколько планов покушения на Тенрюбита. Никасу и Марише повезло побольше, они оказались просто дезертирами, как и Дэвид. За первых двух давали по 2 миллиона, за последнего 100 тысяч белли. Может, не надо было обращаться по настоящим именам? Хорошая мысль всегда приходит опосля. Глава 8. Самым сложным после похищения корабля была его покраска. Мы не могли договориться, в какой цвет его стоит красить. В итоге после нескольких часов споров решили, что лучше всего будет полностью черный или белый корабль. Осталось только найти мастеров, которые этим займутся. А это оказалось сложным делом. После объявления награды, началась охота за нашими головами. На любом острове, в любом городе находились охотники за головами, которые были не прочь срубить легких, как они считали, денег. Настало время тяжелых поединков для команды, ибо меня в основном люди не воспринимали всерьез, считали, что в типографии допустили ошибку, приписав один лишний нолик. Но после того, как падали есть землю, народ понимал ошибочных своих суждений. Корабль мы так и покрасить не смогли, не нашли мастеров этого дела, да и не решили, который цвет лучше. Но зато мы поменяли паруса, теперь они красного цвета, как и флаг, на котором нарисовано два белоснежных крыла, наша символика. Против веселого Роджера были абсолютно все, насмотрелись в свое время на Грандлайне, хотелось чего-то уникального, своего. Вот я и предложил расправленные крылья, как символ наших будущих взлетов и падений, движения и свободы. Народ почесал затылки и согласился. Кстати, капитаном стал все же я. Смог смухлевать и обыграть Маришу в последнем туре игры в карты. Мухлеж зазорным не считал, учитывая то, что честно играл только Дэвид. А он сам не очень хотел быть капитаном, ему и на кухне было нормально. К слову, готовил он гораздо лучше, чем сражался и исполнял роль дозорного. Но мухлевать он умел все же отменно, когда следующие партиями решали очередность и время ночных дежурств, тот наиграл себе самый удобный график. Причем глаза такие честные-честные, что если бы я не почувствовал крапление нескольких карт совершенно случайно, то поверил бы ему, как Никас и Мариша. Моим старпомом стала все же Мариша, поэтому уходить совсем в хаос и кутеж вместе с Никасом у меня не получалось. Нас вовремя приземляли. Так-то особо субординацию у нас никто не поддерживал. Приказов я каких-то не раздавал, просто решал, куда плыть и что делать, но чаще всего все равно советовался с командой по этому поводу. Отношения складывались как у Мугивар, где Луффи раз в год мог лишь что-то приказать выполнить, а так решения принимались вместе, да и почти вся работа выполнялась совместно или по очереди. Кроли людей, находящихся по обратную сторону закона, Я и мои товарищи привыкли достаточно быстро. Иногда даже шутили, что сразу надо было идти в бандиты, ибо видна к этому предрасположенность. Чтобы так хорошо вытряхивать у пиратов последние белли, надо иметь явный талант. За 4 месяца после угона корабля мы посетили всего 6 островов, но все они были разнообразны, так что это дело нам нравилось. Сейчас, например, мы уплыли из острова государства, где птицы считались священными животными. Вся культура местных жителей была построена вокруг пернатых. Для орнитологов это место было своеобразной меккой, ибо тут находились множество видов птиц, не встречающихся на других островах. Я хотел на нем заполучить ручного попугая, которого разместил бы на своем плече, но мне этого не удалось. Зато удалось Марише. Теперь у нее есть сокол, с маленьким шлемом пилота с очками. Где он это достал, после того как Мариша уговорила его последовать за нами, никто не знает. Назвали его Кика, в честь звука, который он издает. К сожалению, на острове Большого Пера нам больше, скорее всего, не рады. Пока мы гуляли по местному лесу, Дэвид поймал и приготовил птицу на огне, причем очень редкую птицу. Процесс словли и последующего приготовления увидел кто-то из местных жителей и собрал ополчение против Дэвида. Тот, убегая от толпы, привел ее к нам. Пришлось срочно покидать остров, чтобы не попасть в местную тюрьму. Уплывали мы под звуки выстрелов береговой артиллерии, ругань Мариши, мой с Никасом смех и извинения Дэвида. Через несколько дней в море я начал разговор со своими товарищами о следующем пункте нашего назначения. Итак, друзья, мне тут попалась интересная книга. С этими словами я положил на стол книгу мифов и легенд Саутблю. Выбираем, куда плыть по ней. Ты вправду веришь, что написанное там содержит хоть капельку правды? Спросила Мариша, а затем фыркнула и добавила: наивный мальчик. А это интересная идея. Поддержал меня Никас и начал листать книгу. Как насчет попытки отыскать потонувшие суда вместе с сокровищами, перевозимыми как дань для Тенрюбита? Предложил Дэвид, вчитываясь в одну из страниц книжки. У нас 3 фруктовика на борту, Дэвид. Это плохая идея, нырять в воду и искать суда с сокровищами. Хотя Мариша могла бы с кем-то из морских жителей договориться. Вот, смотрите, неподалеку есть остров с какими-то проклятыми пирамидами. Остров не населен, но туда заплывают суда для пополнения запасов пресной воды и еды. Экипаж кораблей иногда находит на острове кости людей в совершенно разных местах. Причем они уверены, что в прошлое посещение их там не было. Предлагаю обследовать этот остров и заглянуть внутрь самих пирамид. Идея Никаса мне понравилась. На нем можно будет еще потренироваться, не боясь ничего разрушить или привлечь чужое внимание. А то в основном я занимался развитием физическим, а не способностей фрукта. Например, на острове Большого Пера была отвесная скала, куда я пытался залезть только с помощью одной руки, держа в другой кастет из кайросики, усложняя себе задачу. И залез все же, причем 2 раза, на каждую руку. Или если мы были на корабле, то пытался пробудить волю наблюдения. На мои тренировки воли народ смотрел с недопониманием, объяснением, что это способ пробудить крутую способность, не верил, но все же помогал в них, пытаясь ударить меня палкой, замотанной в сеть скайросики. Пока счет вели мои товарищи, попадая по мне. Отлично, плывем туда, согласился я с Никасом, может, откопаем там что-то интересное. Сам остров был целиком покрыт довольно высокими деревьями, которые почти не пропускали солнечного света. Пирамиды же, судя по картинкам, напоминали таковые у Майя из прошлой жизни. До острова оставался всего день пути, когда мы заметили на горизонте маленькое судно, плывущее в ту же сторону, что и мы. Решили, что экипаж корабля просто хочет пополнить запасы. Тем более через пару часов он отстал. На остров мы высадились в обед. Немного побродив по берегу, ничего интересного на нем не найдя, направились в центр острова к пирамидам. Лес встретил нас мертвой тишиной и отсутствием всякой живности. Это создавало сильный контраст с Большим Пером, который был заполнен всякой живностью. В самом лесу меня не покидало ощущение слежки, как будто за нами все время пристально наблюдали. Но ребята на мое заявление просто посмеялись, а зуд в затылке после этих слов стал только сильнее. К пирамидам мы подошли только к позднему вечеру, разбили лагерь неподалеку от них. Пока Дэвид готовил ужин, я, Никас и Мариша решили устроить предварительную разведку территории. За сегодняшний день мы не встретили на своем пути ни одного скелета или хотя бы завалявшейся косточки. Похоже, легенда о проклятом острове была обманом. Ночью на нас было совершено нападение, кто-то стремительно сблизился с нами, предположительно используя сору, и попытался проткнуть Маришу мечом со спины. Но я ожидал чего-то подобного, поэтому лишь притворялся спящим. Когда до Мариши оставалось всего несколько сантиметров, я смог перенаправить шпагу в сторону, ударом по предплечью несостоявшегося убийцы. «Наконец ты напал, а то я начал думать, что мне и вправду показалась слежка», — сказал я человеку в белой маске и костюме, которого практически сразу окружили с мечами наголо Дэвид, Мариша и Никас. Тот на действие ребят лишь покачал головой, не произнося и слова, а через мгновение я был отправлен в полет ударом чего-то явно содержащего кайросики. Жесткого удара или приземления не случилось, я наполовину превратился в свой элемент и остановился в воздухе. На меня несся уже второй удар, несмотря на всю мою скорость, я еле успел от него увернуться. В этот раз я увидел своего противника, им был довольно крупный, на голову выше меня и гораздо мускулистее, очередной носитель белой маски и такого же цвета костюма. Но в отличие от прошлого, у этого еще присутствовал плащ с символом мирового правительства. Неужели по мою душу пожаловал какой-то из циферполов? Это довольно лестно, не ожидал, думал, что слишком мелкая для вас рыбешка. «Ня-ха-ха», — заговорил я, пока рассматривал положение дел у ребят, а оно было так себе. «Ты фруктовикой бывший дозорный, пошедший против Тенрюбита. У ЦП-1 попросили тебя поймать и доставить в Импилдаун», — довольно глубоким голосом ответил мужчина, но без всяких эмоций в голосе. «Но не обольщайся, мы наткнулись на тебя совершенно случайно после миссии». После последних слов агента, я кинулся в атаку, появившись у него сзади из ускорения, попытался нанести удар ногой прямо по его голове, но на пути удара появилась бита. Я почувствовал ужасную боль в ноге, хотелось заорать, но я сдержался, даже устоял на ногах. Но агент не давал время на передышку и ударил своей битой прямо в грудь, снова отправляя меня в полет. Я вновь остановился в воздухе, но теперь уже член ЦП-1 появился у меня сзади и опять нанес удар битой, на этот раз уже в спину. Все же он тоже владеет сору, как неприятно. Столкнувшись с землей, я полностью развеялся и уже собрался в другом месте. Теперь атаковал только с помощью силы фрукта. Вначале подал ветра в сторону агента, но уровень, при котором сорвало все ближайшие к нему деревья, его совершенно не впечатлил, лишь замедлил движение. И теперь, как он приближался ко мне с битой наперевес, я заметил и заранее начал откачивать воздух, создавая вокруг себя вакуум. Пусть попробует сражаться без него. Он опять пытался ударить меня битой. Мне же для удара не нужно было задевать противника, ударные волны били по телу, даже когда я не задевал его, просто требовалось вовремя отпустить сферу с сжатым воздухом. Поэтому попытка блокировать удар в лицо битой у него провалилась, взрыв сжатого воздуха все же нанес ему удар. Через несколько секунд боя, агент заметил, что что-то не так, сильно не так. Воздух, которым ему надо дышать, начал исчезать. Агент попытался отскочить от меня, но я раскрыл сферу сжатого воздуха сзади него, ударив сильным напором в спину, отправив его в полет в мою сторону, а затем его встретил мощный апперкот в челюсть. От удара агент стремительно отлетел от меня. Сплюнув кровь, член Сейферпол произнес: «А я тебя недооценил, в наших каталогах говорилось, что логия воздуха одна из слабейших. Фрукт не главное, все зависит от его пользователя», — ответил я. «Да, ты прав. Раньше и логия света считалась слабой, но это тебе все равно не поможет. Теперь я стану серьезней». И он стал, сблизился со мной еще быстрее и попытался нанести удар своей битой, на этот раз не останавливаясь. Удар задел лишь краешком, но и этого хватило, чтобы покатать меня по земле, а плечо пронзить острой болью. Встать возможности он мне не дал, нанес рубящий удар ногой сверху вниз, прямо по месту, где должен был быть позвоночник. То ли он забыл, что я логия, то ли сработали больше рефлексы, но удар не принес мне никаких последствий, просто прошел через тело. Я собрался чуть в стороне и увернулся от очередного удара битой. Стал невидим для обычного зрения и наносил удар уже в таком состоянии. Но противник так просто себя бить не позволил, использовал камея, поэтому часть ударов даже с ударной волной летела мимо, но не все, поэтому чем больше он не атаковал меня в ответ, тем больше покрывался ранами. Через некоторое время он все же решил отскочить в сторону. Выглядел агент уже не так хорошо, как в начале поединка. От маски откололось несколько частей, из-под нее шла кровь, костюмчик был порван в нескольких местах, а плащ вовсе сорвало. Тяжело дыша, он произнес: «Даже если ты победишь меня, то остается еще мой командир, а он знает ракушики лучше меня и владеет волей вооружения». А после он получил удар кулаком с максимально доступным для меня сжатым воздухом в затылок. Атака погрузила его голову полностью в землю. Проверил пульс агента, оказался еще жив. Затем я кинулся в сторону моих друзей. Машера, Дэвид и Никас выглядели так, что прошли через все круги ада. Их одежда превратилась в лохмотья, на телах моих товарищей отовсюду сочилась кровь из множества мелких и неглубоких порезов. Сами они еле стояли на ногах, прислонившись друг к другу, и тяжело дышали. Даже Кейка выглядел потрепанно. А вот их противник, как был до моего ухода цел и невредим, так и остался им. Только его шпага была сломана почти у самого основания и валялась неподалеку от ее владельца. «Хен, проиграл тебе?» – послышался глухой голос из маски, удивительно. После этих слов, он исчез с поля моего зрения и появился только тогда, когда нанес коленом удар в живот. Затем снова исчез и появился после удара в бок ногой, отправляя меня в недолгий полет, который закончился уже моим вбиванием в землю, создавая небольшой кратер. «Воля!» – прохрипел я. «О! Ты знаешь, что такое воля? Может, тогда сразу сдашься?» — спросил он у меня, демонстрируя черный кулак. «Ромео!» — услышал я крик и прозвучавший выстрел. Пуля, пущенная Никасом, не дала никаких результатов. Она просто смялась об тело агента и упала на землю. Член СР повернул голову в сторону моих товарищей, готовых начать с ним новый раунд противостояния, но я не дал ему это сделать. Развеялся и собрался прямо перед ним с занесенным кулаком для удара, но тот мгновенно сменил стойку, вывел обе свои руки ко мне и совершил чудовищный удар. Ракуаган. Прием создал мощную ударную волну, которая прокатилась по всему моему телу. Из рта хлынула кровь, значит, удар повредил какие-то внутренние органы. Ноги подкосились, я упал на колени, свесив руки. Так больно мне еще никогда не было. Я не мог вздохнуть несколько секунд. Казалось, что с этим ударом у меня выбили душу, и она чуть не отправилась в новое перерождение. В глазах потемнело, но падать было нельзя, тогда настанет конец свободе и приключениям, а возможно и жизни. Я смог поднять голову на противника, тот стоял и рассматривал меня, как какую-то зверушку. Медленно переместил свои руки на колени, уперся на них и с явным скрипом, сам не понимая как, поднялся. «И это все?» – спросил у агента. После вопроса пытался сам его атаковать, появляясь совершенно с разных сторон и нанося удары со всей возможной сейчас силы. В стороне были слышны выстрелы, меня пытался поддержать огнем Никас, но агенту ни от моих ударов, ни от пуль Никаса вреда совершенно не было. «И это все?» — на этот раз вопрос задал агент, с какой-то ленью и скукой в своем голосе пародируя меня, а затем опять последовал мощный удар ногой, напитанный волей, в мой бок. Я смог его принять на левую руку, чтобы не досталось ребрам, которые и после ракуагана чуть не превратились в пыль. Я развеялся и появился через десяток метров от врага, поближе к своим товарищам, с повисшей левой рукой. «Заняться рыбалкой, Никас, а после осветить добычу, Дэвид, надеюсь, они поймут смысл слов, мне нужна минута». После этого я опять попытался атаковать своего противника, но вместе с этим готовил и ловушку. Агент СР вновь начал отбивать мои удары с линцой, ему явно было интересно, когда я выдохнусь и что еще смогу до этого ему показать. Удары с применением сжатого воздуха он даже прокомментировал, сказал, что те отдаленно напоминают ракуаган. Но в один момент он остановился и закашлял, стараясь вывести всю жидкость из легких, которая там образовалась. Если давать человеку вдохнуть 100% кислорода, который я создавал на протяжении всей битвы после передачи послания, то его молекулы начнут скапливаться в легких, мешая выходу углекислого газа и превращаясь в воду. Через некоторое время начнется процесс сотравления организма, в некоторых случаях возможна и смерть. Все это я объяснял агенту СР, одновременно переводя дыхание и продолжая все больше и больше создавать этого компонента воздуха. «И ты хочешь, чтобы я задохнулся?» — спросил он у меня, откашливая. «Нет, не этого. Это лишь побочный эффект. Я создавал его для другой цели. Давай, Никас». Во время нашей болтовни я сжимал кислород со всей доступной силой. Мой крик Никасу произошел тогда, когда я почти уже не мог держать один из компонентов воздуха в эпицентре с агентом. Благодаря горячей пуле кислород сдетонировал, создав взрыв с ужасающей силой. Именно так мы с Никасом пробовали рыбачить когда-то, глуша рыбу взрывами. Я, как и ребята, отлетели. В ушах стоял звон. Ближайших к агенту деревьев не было, но сам агент устоял на ногах, хоть и был поджарен. От костюма остались лишь кусочки, а маски и вовсе не было, но он дымился и все же стоял на ногах, чуть тяжело дыша при этом. Но тут в его сторону ударил поток света, как будто рядом появился маяк, светящий прямо на него. Это постарался Дэвид с силой своего фрукта. Превратил руки в несколько рядов линз и усилил свет от костра, направив его прямо на агента, лишая его зрения. Этим моментом воспользовался я, появился у него сзади точно так же, как и у прошлого, и вбил его в землю, но после нанес еще два удара, создавая кратер небольших размеров. Вырубился. Славно. Можно уходить. Бежать. Уже почти дойдя до своих товарищей, я увидел на их лицах шокированное выражение лица, а Мариша даже успела промолвить о том, что член СР смог встать. «Ха-ха, если вас всех поймать не получается, значит, надо от кого-то избавиться», — говорил он, шатающейся походкой приближаясь в нашу сторону. Вдруг агент остановился, напитал свою ногу волей вооружения и применил прием, который не получается у меня все это время — ранкяку. Его режущая волна была черного цвета из-за использования воли. Ранкяку двигалась в сторону моих товарищей. Я прекрасно понимал, что они не успеют от него отскочить, а если не отскочу я, то прием ракушики порежет и меня. Я, совершенно не задействуя свою голову, оттолкнул порывом ветра своих друзей, уводя их от линии атаки. Сам тоже пытался убраться с нее, но просто не успевал это сделать. Удар принял на скрещенные руки у груди. Волна меня подхватила и унесла с собой дальше. В какой-то момент сила удара закончилась. Больше я не чувствовал боли в руках, у которых пытались разрезать кости. Из предплечий шла кровь, рана была довольно глубокой. Теперь у меня висели сразу обе руки. «Спасибо, спасибо тебе», — благодарил я агента, который еле, как и я, стоял на ногах. Я наконец понял, что делаю не так. Я понял ранкяку. «Спасибо. Я понял, как резать воздухом. Спасибо». С этими словами я встал в стойку с широко расставленными ногами. Правая была позади левой, бедро повернуто. Я сосредоточился и ударил со всей доступной скоростью и силой, создал свой первый ранкяку. Удар режущего сжатого воздуха понесся на агента, оставляя на его теле глубокую рану на уровне чуть ниже ключиц. А затем я свалился на землю, замечая на последних остатках сознания, что ко мне несутся товарищи. Глава 9. Я проснулся, но не спешил как-то это демонстрировать. Даже глаза не открывал. Судя по ощущениям, я лежал на довольно мягкой кровати. Рядом со мной кто-то прибирался, напевая какую-то песенку. Ничего не болело, что было довольно странно. Из открытого окна дул теплый ветерок, приносящий с собой запахи множества цветов. Это явно была не тюрьма. Сомневаюсь, что в Импилдауне вообще что-то растет. Все же решился открыть глаза. Увидел довольно пожилую женщину. Про таких обычно говорят, что они божий одуванчик. Решил привлечь ее внимание, но вместо слов у меня получались только какие-то хрипы. Однако этого было достаточно. Старушка заметила мою нелепую попытку заговорить. «Сейчас дам тебе воды», — произнесла она, — «только ты не пробуй вставать, организм еще должен быть слаб». Она тут же сходила куда-то за графином и кружкой воды. Напоила меня, стало хорошо. «Фух, спасибо. Если я чувствую жажду, значит, не умер. Мья-ха-ха-ха». А то были у меня сомнения насчет этого. А потом я все же под недовольный взгляд старушки попробовал подняться. Получилось только присесть, оперившись на спинку кровати. Тело было онемевшим после продолжительного нахождения в одной позе. Вот она, сила тех, кто начал выходить из категории нормальных и обычных людей, серьезным голосом произнесла пожилая дама. «Ты не должен был двигаться. Да ты и шевелить пальчиком не смог бы, по моим прикидкам, сразу после пробуждения». «О, а долго мне пришлось валяться?» — спросил я, а потом полностью встал с кровати на свои ноги, чем поверг в шок старушку. «Да 2 недели назад тебя доставили сюда, и с тех самых пор ты не просыпался». «Да, что-то действительно залежался», — произнес я, осматривая 2 ужасных шрама на руках. «Ну, спасибо, бабуль, мне пора в путь. Интересно, где там мои товарищи?» Последние слова были заданы больше самому себе. После них я пошел в сторону окна, так быстрее можно будет выбраться из этого дома. «А ну стоять, бестолочь!» Сориентировалась наконец старушка и попробовала зарядить своей ладонью мне по затылку. Удар прошел через тело, но все же смог меня остановить. «Тебе нужен постельный режим. Но я же уже и так, по вашим словам, лежал недели две. Этого явно хватит. Ты не должен напрягаться. А кто напрягается? Я вообще таким отдохнувшим себя давно не чувствовал. Спасибо, бабуль. У тебя босые ноги. А у тебя за окном такая приятная на вид трава, что так и хочется по ней пройтись. Ты явно хочешь кушать, поэтому останешься в этом доме. Зашла она с козырей, потому что мой желудок, судя по звукам, явно требовал что-то засунуть в него. Уговорила, бабуля. Задорно ответил я, так и быть, задержусь еще немного у тебя. Старушка оказалась одним из лучших докторов в округе. Звали ее Тейма. За столом, пока ел, начал расспрашивать ее о своем состоянии на момент прибытия к ней, о друзьях и просто интересных местах. Итак, находились мы на острове Баара, который расположился в одном дне плавания от острова с проклятыми пирамидами. Мои товарищи завалились к ней поздно ночью, неся обмотанное бинтами тело. Вначале она хотела их послать, но узнав, что в таком состоянии я уже больше суток и еще не думаю помирать, Тейма очень сильно удивилась. А увидев, как меня пытались лечить друзья, поняла, что пациент будет жить несмотря на все старания докторов. А то, что эти старания вполне могли прикончить кого-то другого, она не сомневалась, ибо кто лепит на две здоровенные раны на руках подорожник, а потом обвязывает их бинтами, или, например, очень туго бинтует явно сломанные ребра. От греха подальше, Тейма решилась мной заняться, ведь если я не помер после раны лечения, то это явно судьба меня к ней привела. Мол, ей угодно, чтобы ты еще пожил, парень. Осмотрев раны уже внимательнее, она вновь ужаснулась. Тело больше напоминало отбивную со всеми сломанными ребрами, с большим количеством гематом и синяков, да еще явно были повреждены внутренние органы, раз время от времени кашлял кровью. Но моя живучесть оказалась все же сильнее полученных ран. Через денька два сошли все синяки, через три дня я перестал кашлять кровью, на следующий день от гематом не осталось ни следа. По прохождению полутора недель, Тейма решила, что ребра вновь целые и даже заросли правильно. Раны ребят в основном состояли из мелких порезов и сильного истощения. После того, как они вручили мое тело врачу, то практически сразу же отрубились прямо у ее двери. Расспросив про них, получил информацию, что с ними все в полном порядке. Скоро как раз должны наведаться с вопросами о моем состоянии. А сейчас они, скорее всего, тренируются. Мол, решили, что слишком слабые и надо становиться сильнее. Тренировки вещь хорошая. Ребята после ухода из дозора тренировались спустя рукава, с линцой и нежеланием. Особенно таким был Дэвид, хотя от него не отставала и Мариша. Вроде и хотела стать сильной, но даже у нее не наблюдалось искреннего желания тренироваться. Надеюсь, после этой встряски от агента СР-1, они поймут, что не являются самыми сильными людьми даже в Саут-Блю. Могут встретиться такие зубры, которые скрутят их одним пальцем. Когда я с Тейми уже пили чай, в дом без стука ворвался Никосы, увидев меня, полез обниматься. Следом в дом, извинившись за Никоса, вошли и Мариша с Дэвидом. Увидев, что я сижу за столом, они на несколько секунд замерли и тоже накинулись на меня. «А ну отпустите! Вы грязные и вообще воняете потом!» — закричал я, когда мне надоело с ними обниматься. «Но от тебя тоже воняет», — сказал Никос, принюхавшись ко мне, лекарствами, «но воняет же! Ну ты и хамло, Никос!» Пустил я в ход свои любимые двойные стандарты, говорить человеку о том, что от него воняет. Как тебе не стыдно? Ха-ха-ха. Как же я рад, что ты очнулся. Похлопал меня по плечу Никос, а то уже заскучать успел с этими двумя. С выздоровлением, Ромео, произнес Дэвид. Жаль, что ты не умер, так капитаном стала бы я. Я тоже рад, что очнулся и вообще остался жив, произнес, не обращая внимания на слова Мариши. После получаса разговоров ребята, как они думали, преподнесли мне неприятную новость. Тут такое дело. Ромео, награда за твою голову выросла на 30 миллионов белли. Теперь ты стоишь все 50 миллионов. Те агенты, похоже, выжили и смогли как-то повлиять на увеличение твоей награды. Нам жаль, Ромео. Поведала мне все это Мариша с грустным голосом, отслеживая на моем лице хоть какую-то печаль по этому поводу, но вместо нее видела лишь небольшую улыбку краешком губ. А когда она закончила, я уже не смог сдержаться. Ня-ха-ха-ха, ня-ха-ха-ха. Так это же круто. Круто иметь такую награду. Чем больше награда, тем больше тебя, твою силу и способности, признают другие. Я же говорил, что у него будет примерно такая реакция, слегка ударив локтем Дэвида, произнес Никас. «Ты дурак, ничего не понимаешь, за тобой же сейчас станут охотиться еще сильнее. Я за него тут переживаю, а он ржет сидит». После своих слов, Мариша достала наручники из кайросики и припечатала ими в мой затылок. «Больно же, и, вообще, раз не понимаешь всей романтики награды за голову, то не лезь. Какая романтика? Как ты не понимаешь, что таких вот агентов может стать больше? Эф, между прочим, сильным в этом мире можно стать, если сражаться против могущественного противника. Ты же хотела стать сильной, по-моему, это отличная возможность. Пользуйся, благодарить не нужно. К слову, специально никого мы никогда не добивали, ибо я считал это довольно низким занятием. Тем более не хотелось становиться убийцами. Хотя нельзя сказать, что на наших руках нет крови, но вот специально убить побежденного противника в нашей команде считалось моветоном. Поэтому я и не удивлен, что те двое выжили и их не добили. Скорее удивился бы обратному. Как ты себе представляешь битвы с такими противниками? Я могу с помощью фрукта предсказывать действия противника, но тот агент был слишком быстр для меня. Как мне сражаться против таких монстров? Как? Ну, для начала можешь попробовать разрезать своим мечом железо, ответил я, вспоминая, что она в команде всегда позиционировала себя как мечник. Ты веришь в этот бред, что мечники из Grand Line могут резать все что угодно? Что-то она сегодня сильно нервная, в отличие от наоборот радостных Никаса и Дэвида. Но тот член Сейферпола вполне мог резать и без меча. Почему ты думаешь, что с мечом в руке не сможешь повторить его подвиг? Спросил я, заткнув своим вопросом Маришу. В тот день она не произнесла больше ни слова. Похоже, обдумывала мои слова и занималась самокопанием. Полезно иногда посидеть и подумать, поэтому я попросил ребят не отвлекать ее. Хаем, Ромео, то есть чтобы стать сильным, надо сражаться с сильными. Все так? Спросил у меня Никас. Ага, так все и работает в этом мире. Тогда мы будем встревать в еще большее количество неприятностей, ответил он, и будем становиться сильнее. Принимается, согласился я, но от обычных тренировок тоже не следует отказываться. Они тоже важны. Слушай, а твое битье палкой в голову тоже было способом стать сильнее? Ага. Для закрепления мотивации тренироваться, на следующий день отвел команду в лес. Уже в лесу попросил у Мариши наручники из кайросики. Надев их на себя, я сосредоточился, пытался вспомнить все малейшие ощущения момента двухнедельной давности. Через пару секунд я выкрикнул: «Ранкяку!» Слэш полетел в сторону ближайшего дерева и разрубил его на две части. «Так это все же было не действие ваших фруктов», — поражено произнесла Мариша, прямо как удар мечом матери. На Никаса и Дэвида удар тоже произвел впечатление. «Точно такой же удар вы сможете сделать, если достаточно натренируете свои тела». После этих слов я ушел, оставив ребят в тишине с разрубленным деревом. Мне бабуля Тейма прописала еще несколько дней не напрягаться. Пожалуй, действительно поваляюсь, попью чая и чего-нибудь почитаю. На острове мы задержались еще на две недели, и все это время старательно тренировались. Но в один из дней Дэвид заметил тройку кораблей дозора на горизонте, плывущих прямо к Баара. Пришлось срочно собирать вещи, быстро прощаться с бабулей Тейми и погружаться на корабль. Мы вновь отчалили под звук выстрелов пушек. Становится прямо какой-то традицией. Ня-ха-ха-ха. Куда держим курс, капитан? Обратилась ко мне Мариша. После показа Ранкяку, она называет меня исключительно так, и уже гораздо меньше ведет себя со мной, как стер. Не очень приятная в общении девушка. Понятия не имею. Наверное, навстречу новым приключениям и сражениям. Ня-ха-ха-ха. И чего я еще от него ожидала? Спросила у самой себя Мариша, закрыв лицо рукой. Глава 10. Следующей нашей целью стал остров Ровных Камней. Примечателен он тем, что вся береговая линия острова покрыта ровными камнями шестиугольной формы. Причем образование это было природным. Сам остров славился своими мастерами по работе с камнем и очень красивыми каменными садами. А еще мы могли свободно потренироваться на нем, отточить навыки и умения, не привлекая лишнего внимания, так как сам остров хоть и был большим по территории, но с численностью населения была беда. Я не хотел, чтобы о наших попытках самосовершенствования знала каждая собака, ведь идеальный момент нас подловить как раз после особо выматывающей тренировки, когда мы обессилены. По пути на остров Ровных Камней нам попадалось как-то слишком много пиратских судов. Сразу 7 за 3 дня плавания. Мы не могли не воспользоваться такой возможностью пополнить свои кошельки, поэтому брали на абордаж каждое судно, обчищали членов пиратских команд до последнего белли, связывали их, топили орудия и уплывали. Так много кораблей нам попалось из-за кого-то пиратского слета, организованного на соседнем от нашего острове самыми разыскиваемыми пиратами Саутблю. Мне очень хотелось отправиться на этот слет и показать, кто является самым-самым в этом море. Но члены команды могли пострадать. В отличие от меня, они были менее живучи и не обладали способностью лаги пропускать через себя атаки. Поэтому это был одним из тех самых редких моментов, когда мое благоразумие взяло свое. Но пираты решили навестить нас сами. После недели тяжелых тренировок в горах, наша команда решила немного расслабиться, сходить поесть в местный ресторан. В меню одного из них я увидел пиццу, которую еще ни разу не ел в этом мире, поэтому заказал сразу несколько видов на всю команду. Сидим мы тихонечко, никому не мешаем, обсуждаем вкус пиццы, как дверь ресторана проламывается чьим-то телом, а с самой улицы слышатся крики о пиратах. Довольно интересный факт об отношении местных к нам. Они нас совершенно не боятся, хоть и понимают, что мы довольно опасные люди. Просто так сложилось, что газеты ничего плохого о нас не написали, кроме того, что мы дезертир и я не состоявшийся убийца Тенрюбита. О нас не было написано, что мы убиваем или как-то еще причиняем вред обычным людям. Да даже то, что мы пираты, никто не написал, потому что ими не являлись, просто какие-то дезертиры и все. Нас даже в лицо большинство не узнает, хотя награды за головы у нас и конкретно у меня довольно высоки. А вот пиратов люди тут реально боятся и лишний раз с ними иметь дел не желают. Сейчас произошла та самая ситуация, когда опознать пиратов и их корабль получилось слишком поздно, когда они уже проникли в город. Люди именно по этой причине и кричат о пиратах, предупреждая на всякий случай быть готовым, а лучше и вовсе скрыться в своем доме. После тела, научившегося летать, но не приземляться, через выбитую дверь вошли множество людей, и все они определенно были пиратами, обыватели с собой столько оружия не носят, да и толпой не ходят. Кстати, среди них я узнал несколько знакомых лиц, видел их когда-то очень давно, но характерные приметы этих людей еще помню. Тут были сразу две пиратские команды со своими капитанами, которые вот-вот должны были начать драку из-за какого-то пустяка.